А Ваня друг скучать не давал. Уже ближе к весне явился с новой незадачей. Жить негде. Разводится с Амгальдой. Решил-таки поднять семью на недосягаемую для себя высоту. Амгальда требует за развод дачу и квартиру. Что делать? Помню, как Ваня давно еще с севера вот так же явился. Скажи всем там, где там конкретно не указывалось, это я сам должен был сообразить. Скажи там, приехал с севера чувак, денег ни копья, жить негде, скажи там всем, может, кто заинтересуется. Заинтересовался тогда один я, но сейчас нет, перенаселенность у меня. К Кузе, на дачу его, заодно нашу старую дружбу возродил. После того, как Зиновий опять в Бордо убыл, лекции читать Кузя один мыкается. Я даже думал, если он один, может быть, стирать заодно и нам. Но не вышло. Мается Кузя. Есть один вариант, пока уклончиво Ваня сказал. Попробую. Давай, скажи ему, Ваня разгорячился, хороший, мол, мужик, а если не поверит... Тут Ваня вообще закипел. Я ему так будку начищу, век не забудет. «Послезавтра зайди», — сказал Ваня сухо. «Вдруг не получится». Но внутренно ликовал я, дружбу нашу верну. Уходя уже, Ваня глянул на стенку и стал вдруг рыдать. Мол, точно такой коврик висел у него над колыбелькой. Пришлось отдать. Наверняка снова вокруг пальца меня обвел. Не было у него никакой колыбельки, но трудно разве обвести вокруг пальца, если человеку это приятно, тем более друг. Помню, как в молодости я целую зиму ходил без рукавов. Рукава поносить дал. Один рукав Кузе, другой Ивану. Так что коврик, тьфу. Понесся к Кузе в деревню насчет Вани узнать. Все-таки неизвестно, как Кузя относится к нам после всего. Может, сердится? Возле станции в наш дом творчество заскочил. Грезилось мне, что там все по-прежнему. Нет, совсем уж там ледовый дворец. Сосульки с крышей в сугробы вросли. Не пролезет. Вышел на улицу и увидал вдали дым розовым столбом над Кузиным домом. Помчался туда. Как раз был канун поста, прощенное воскресенье, солнце пригревало уже. Сейчас мы с Кузей друг друга и простим. Однако суховат он меня принял, хотя перебору с визитерами не наблюдалось в тот день. И вдруг Дженнифер вышла. Вот это да! Воссоединились, значит. Но хорошо. Да, похоже, грустили. Похоже, не она его втянула в свое богатство, а он ее в свою нищету. Стекла замерзшие, угля нет, весь пол, как в мелком бисере в мышиных какашках. Достали корочку сыра из мышеловки, угостили. Но все ж я поцелуй с них сорвал. Нет, все ж хорошие у нас люди. Мужик с доской на плече разворачивался, выходя на станцию удельная, и сам себя треснул доской по голове, и сам же извинился. «Простите, ради Бога!» И сам же простил. «Ничего, ничего!» И даже не заметил в задумчивости, что не два тут было хороших человека, а всего один. Ночью Ваня позвонил, с Амгальдой помирился. Потом я за столом письменным сидел, бормоча откуда-то прилетевшие. «Да, ужасно, ужасно!» Потом вдруг спохватился, опомнился. «Что? Ужасно-то?» Ночью можно только ручкой работать. Стук машинки будет семью. «Ну, вот, пожалуй, все». Я шлепнул ручку плашмя. На лист потянулся, прислушался. Из кухни бряканье донеслось. Батя шастает. «Ты чего это тут по ночам?» «Да вот», — смущенно проговорил батя, — «чайку решил попить. Вроде закончил». Он слегка ошалело глянул на меня. «Что?» «Все. Абсолютно». И я вроде тоже. Вот так вот. Главное — усидчивость и выдержка. И гений парадоксов кум. Мы смотрели друг на друга, потом налили чай, взяли чашки. — У тебя пальцы в чернилах, — усмехнулся батя. — Этим горжусь. — Вы чего это тут делаете? Зевая, вошла жена. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.